Когда Кирилл умер, то, отражая всеобщее облегчение, в Египте появилось письмо, возможно, апокрифическое, приписываемое отцу церкви Феодориту. «Наконец, наконец-то он умер, этот скверный человек. Его кончина обрадует переживших его, но мертвецам не позавидуешь». Тис назвал святого Кирилла первым устроителем охоты на ведьм. А Карл Хайнц Дешнер – инициатором первого в истории христианской церкви окончательного решения, в скобках, в отношении еретиков и евреев, А.В. Самым ярким свидетельством его благородных помыслов прославляла Кирилла вышедшая при Гитлере очень большим тиражом из церковного разрешения к печати специальное издание. Служит то, что и в борьбе он стремился соблюдать заповедь о любви к ближнему, и, смирив свою врожденную резкость, не потерял самообладание даже перед самой подлой злобой своего противника. С победой Кирилла вместо изображений Исиды с сидящим на ее руках сыном Гором стали изображать Марию и младенца Христа. Только в первом случае Гор был богом, а мать его богиней, а во втором случае земная женщина объявлялась родившей бога человека. Тем самым была сведена на нет вся древняя идея иерархии, многозвенное эманирование от непознаваемой первой причины, которую из-за недомыслия и политиканства вслед за ветхозаветным фокусом творения заменили теперь на богословский фокус богорождения. Таким образом, культ Богоматери – достаточно позднее явление, неизвестное апостольским временам. Все это говорит о явной легендарности и мифичности явления изображения Бога-Матери в Лидде. Но поскольку мифы не возникают на пустом месте, а являются отголоском какого-то знаменательного события, то для нас важно, что легенда о чуде явления лика Матери Иисуса связала не с Иерусалимом, Вифлеемом или с прочими освященными Евангелием местами, а именно с малоизвестным городом Лиддой, по нашему убеждению, местом казни исторического Иисуса. Пятое. Георгий – победоносец из Лидды. И, наконец, возможно, самым значительным свидетельством об особой роли города Лидды в жизни Иисуса является легенда о Георгии Победоносце, погребенном в Лидде. Георгий, как мы покажем далее, является в некотором смысле копией, подобием Христа и Мессии, победившим силой духа физические страдания, превзошедшим крестную смерть и явившимся во втором пришествии на белом коне с копьем в руке для поражения зла. Вкратце, легенда о святом Георгии, принятая в Русской Православной Церкви, такова. Примечание. Смотри «Житие и страдания святого великомученика и победоносца Георгия и царицы Александры». Георгий был юношей знатного рода, уроженцем города Каппадокии. Примечание. В литературе, отражающей сложившуюся в народе легенду, Георгий рождается в Каппадокии, области в восточной части Малой Азии, входившей в то время в состав Римской империи, тогда как из Лидды происходила только его мать. После кончины мужа мать Георгия переселилась с сыном на свою родину, в Палестину. Там, близ города Лидды, у нее были богатые имения. Журнал Московской патриархии. Рассказывается, что семья его проживала в Каппадокии, где родители воспитали Георгия в христианской вере. Примечание. В некоторых очень древних житиях святого Георгия указывается имя его отца Геронтий и матери Полихрония. По некоторым источникам, Геронтий был бы и начальником Каппадокии. Грузинская православная церковь называет святую равноапостольную Нину племянницей святого Георгия по отцу. Журнал Московской патриархии. Тем самым делается акцент на неиудейское происхождение и жизнь героя. В русских духовных стихах о Егории Храбром Георгий Змееборец оказывается сыном царицы Софии Премудрой, царствующей в ограде Иерусалиме на Святой Руси, где Русь – земное отражение Горнего Иерусалима. Интересно отметить, что у гностиков Горний Христос также предстает сыном Небесной Софии Премудрости, Святого Духа.